матерним благословением. «От вас имею вся благая жизнь, вы мой покров и упование». Императрица прислала Заводовскому образ спасителя, а невеста его была пожалована фрейлиной. Сама Екатерина путешествовала в это время по югу России. Свадьба Заводовского была 30 апреля 1787 года. Существует портрет графини Заводовской, изображенный с ее маленькой дочерью Татьяной. Его писал известный художник Лампи. Эта красивая картина, как мне говорили, находилась во дворце великого князя Константина Николаевича. Но где она находится в настоящее время, мне неизвестно. Семейная жизнь Заводовского сложилась несчастливо. Старшие дети умирали, в особенности горевала на смерти своей старшей дочери Татьяны, умершей 4 лет. Он писал Воронцову: «Сколько я, несчастливый отец, на что мне говорить? 6 детей слышал только первый голос и, подержав на руках, в гроб положил. Все мое благополучие и счастье отца бесподобная дочь унесла с собой в гроб. Хотя живу, но, как громом пораженный, сам не чувствую моей жизни». Усиленный труд и постоянное занятие спасли его от полнейшего отчаяния. Заводовский устал, его тянуло в деревню, он любил свои милые лялечи, но жена его не разделяла его вкусов. Она не любила деревни, вела светскую, придворную жизнь, и никакая роскошь в лялечах не примиряла ее с деревней. Ее муж был страстный охотник. Суражский уезд, где находилось его имение, был очень глухой и славился всяким зверем и дичью. Заводовский всей душой стремился к уединению, тем более что весть о смерти обожаемой императрицы застала его больным. В начале своего царствования Павел очень милостиво отнесся к Заводовскому. Он прислал своего пажа справиться о его здоровье и в день коронования пожаловал ему орден Андрея Первозванного. В 1799 году, в феврале, вся императорская фамилия посетила его бал, причем Павел, привыкший ложиться спать в 10 часов, уехал с бала, но семья осталась ужинать. Мария Федоровна имела большое доверие к графине Заводовской и, часто запершись с ней, плакала о чем-либо огорчившем ее. Деятельность Заводовского уменьшилась, хотя он и оставался в Сенате, в банке и в разных комиссиях. Но любимое его дело, народное просвещение, было не в его руках. Он скучал, сандрил и писал Воронцову: «Я не имею никакого дела и места. Титул больше пустой, чем деятельный, и человек, как всякий металл, ржавеет без употребления». Притом Заводовского угнетал вспыльчивый, подозрительный нрав Павла, и он мечтал об отставке, которой добивался всячески, но императрица Мария Федоровна была против его отставки, и Павел долго на нее не соглашался. Заводовский знал, что вся его переписка с Воронцовым читается, и что недоброжелатели всячески следят за ним. Он писал Воронцову: «Подавляюсь грустью и унынием, и сильно желаю унести мои кости, чтобы не были зарыты в ограде Невской». Наконец ему удалось получить увольнение. Заводовский был в опале. Екатерининские люди все более и более редели вокруг престола императора. Граф был счастлив снова вернуться в свои лялечи. он с наслаждением принялся за хозяйство.